Глава 25. Мое сердце рухнуло куда-то в желудок. Этого не может быть. Только не он. Как безумная, я ринулась к озеру и закричала. «Этьен!» Никто не отозвался. Мордоворот и мадам качали головами, крестились и чертыхались. Черт, прямо под воду ушел. Видел тварюгу, что его затащила? Демон. То был демон. И какого черта слепой плавать взялся? Святой Франциск. Потонул парень. А может, выплывет еще? «Этьен!» — металась я по берегу. «Если б я умела плавать!» Побледневший Агюстен начал стягивать рубаху. Мадам Тайра подоспела, когда он сделал шаг в воду. «Стой!» Она преградила ему дорогу и рявкнула мне. «Абели, представляй, что хочешь, но тянись идти на берег. И молись! Молись!» Сама она выставила перед собой кисти с растопыренными пальцами. Ее лицо заострилось, глаза сверкнули. Я тоже протянула руки и вообразила, что из моих ладоней взметнулись к центру озера воздушные вихри. Едва зажмурилась и будто на самом деле увидела погружающегося ко дну Этьена. Я тотчас окрутила его белесыми вихрями, словно канатами, и дернула к себе. Ничего не вышло. Этьена засасывала вглубь страшное, вибрирующее чернильное пятно. Я так четко рассмотрела его, так сильно прочувствовала обволакивающий любимого колкий мрак, что содрогнулась. Но ничто. Даже сам дьявол не заставил бы меня отступиться. Я стиснула зубы и принялась насыщать искристыми белыми лучами воздушные петли, которыми опутала Этьена. Дымные щупальца мрака отскакивали с шипением, стоило ткнуть их светом. Но тут же изворачивались и присасывались вновь к рукам и ногам. Я забормотала, концентрируя внимание на Этьене. «Секвенс эксорцисмус рецитари». Молитва об изгнании демона. Латинский. Его безжизненно плавающее тело поддалось и слегка потянулось наверх. Я открыла глаза. По аквамариновой глади озера пошла рябь. Я произносила слова молитвы, по прихоти Аббатисы, выученной мной еще в монастыре, все громче и громче, пока не взревело, словно ураган. Никто, даже я сама, не ожидала, что умею кричать так трубно и раскатисто. «Анима, эутом ме эксультабит ин домино!» Заклинание Папы Льва XIII против сатаны и мятежных ангелов. Латинский. И вскоро вздыбились волны, налились свинцовой серостью, вспениваясь по краям, словно не озеро было перед нами, а разбушевавшийся океан. И когда мы вместе с мадам Тайра провозгласили громкими голосами «In nomine Patris, et Filii, et Spiritus Sancti, Amen!» «Отче наш», латинский. Пучина извергла к нашим ногам бездыханного Этьена. Несколько разбойников и Агюстен тотчас подхватили его и оттащили подальше от воды в заросли. Чернильное пятно всплыло в центре озера и угрожающе зашевелилась, поднимаясь плотной завесой дыма над поверхностью. Сдвинув брови, я выплеснула из себя пылающий белый огонь, метнув светом в дьявольское пятно. Мадам Тайра добавила. Пятно вспухло, взвыло и тут же исчезло под водой. Я услышала рядом облегченный вздох прабабки, но даже не взглянув на нее, бросилась к Этьену. Под древней кряжестой сосной его пытался откачать Агюстен. Я упала на колени рядом, не зная, чем теперь помочь, только повторяя. «Спаси его, Господи! Спаси! Умоляю!» И вдруг кадык и грудь Этьена заходили ходуном, и из посиневших губ выплеснулась струйка. Агюстен повернул его на бок, и Этьена вывернула. Вода, не позволяющая дышать, излилась на камни и землю. Этьен долго кашлял и плевался, пока, наконец, не откинулся в изнеможении на траву. Я подсунула ему под голову свернутый плащ. У Этьена, бледного как сама смерть, похоже, не было сил даже открыть глаза. Склонившись над ним, я сжимала его руку. «Хороший мой, хороший, только не умирай, слышишь? Пожалуйста, ты мне нужен. Я не могу без тебя». Этьен приподнял голову и, медленно раскрывая веки, прохрипел: «Абели, помоги мне». Пораженная, я увидела его глаза. Они больше не были белыми. Черные точки зрачков окружали прозрачные аквамариновые радужки. «Конечно, конечно, помогу! Я с тобой, Этьен!» — выдохнула я. «Ты видишь меня?» Он ничего не ответил, Его взгляд затуманился, и голубые радужки затянула чернильная муть. Голова его запрокинулась, и он потерял сознание. Ком стал поперек горла. Накатила внезапная слабость, захотелось лечь рядом с Этьеном и забыться. Но я не могла. Никак не могла расслабиться и выпустить из рук холодную ладонь. Он не умер. Сочувственно произнес Агюстен. «Успокойтесь, мадемуазель. Он дышит». «Спасибо, что спасли его», — прошептала я, глотая слезы. «Вы так добры, месье Маришаль». «Так сделал бы любой», — смутился он. «Хотите воды?» «Не знаю». Я всматривалась в лицо Этьена с жадностью и страхом, ловя каждый вдох и выдох, наблюдая, как шевелятся ноздри и вздымается еле заметно грудь. «Но что я за целитель, если не знаю, что делать в таких случаях? Как спасать того, кто едва не утонул? Воистину, проще было испытывать боли самой, чем тревожиться за любимого, не понимая, чем ему помочь. Он потерял силы, но скоро придет в себя, вот увидите». Агюстен протянул мне флягу. «Не нравится мне все это», — проскрежетала над самым ухом мадам Тейра. «Глаза его видела?» Мадам Тейра с прищуром посмотрела на озеро, которое вновь охватило обманчивая безмятежность, на горы, застывшие в зеленом величии, и скомандовала голосом полкового командира. «Ребята, парни, уложите на плащ. Уходим. Не думаю, что нечисть на этом успокоится». «Ему бы отдохнуть», — начал было Агюстен, но старуха буркнула. «На том свете отлежится. Кому непонятно?» Бандитам уже все было понятно, и мы тронулись в путь. Прабабка взобралась на козла и сказала мне озабоченно. «Отчего-то имя проклятого Готфруа так и просится на язык. Как бы ни обошлось без него, возможно, вызвал демона, и ему и тети знакомого. Хотя зачем сына топить?» «Ох...» Она нахмурилась. «Помяни мое слово. Этот мрак нам еще аукнется». Мы продвигались по горному лесу быстро и молча. Нет, никто не гнался следом, ни люди, ни демоны, но каждый в нашем отряде спешил и был сосредоточен, будто чувствовал или боялся почувствовать за спиной огромный, высасывающий душу сгусток мрака. Даже животные вели себя иначе. Лошади настороженно подрагивали ушами, чуть слышно недовольно фыркали. А козел то и дело вытягивал увенчанную рогами голову, опасливо принюхиваясь и потряхивая бородой. Этьен лежал на самодельных носилках, ни живой, ни мертвый. Меня пугала его запрокинутая голова, сероватый цвет кожи и облепившие липкий лоб черные пряди. Солнце уже перекатилось на другую половину неба и неуклонно приближалось к снежным пикам на западе. В воздухе появилась прохлада. Сколько же времени нужно, чтобы он пришел в себя? А придет ли? Если бы не Агюстен, который, несмотря на увиденное озеро, вдруг перестал меня сторониться, если б не его короткие успокаивающие реплики, я бы, наверное, к этому часу уже сошла с ума от тревоги за Этьена. Кляня свое неумение пользоваться даром, я сожалела, что наши отношения с великаном начались не с того. Из Агюстена вышел бы хороший друг. Он производил впечатление человека смелого и благородного, на которого всегда можно положиться. За оказанную помощь я была ему безмерно благодарна. Рубин, что передала мне мадам Тейра, висел на моей шее в плотном мешочке, спрятанном под одеждой. Он казался ужасно тяжелым и холодным. Увы, с этой ношей придется свыкнуться. Пожалуй, если бы Агюстен захотел слушать, если бы мадам Тейра не ехала рядом, суровая и напряженная, как никогда, я бы доверилась ему. Желание обсудить с кем-то предстоящую задачу было слишком велико. В голове царил сумбур. Как разыскать неведомого графа-алхимика, не зная даже его имени? Мыслимая ли задача? А успею ли я спасти всю свою родню? А Этьена? Едва мы выехали к темным скалам, торчащим то тут, то там, словно зубы дракона, старуха нихнула по-звериному, втянула в ноздри воздух и велела всем остановиться. «Что-то мне неспокойно стало. Не как люди?» «Граница скоро, мадам», — сообщил красный Маню. «До ночи перейдем. «А застава где, Маню?» — уточнила прабабка. «Вон там!» — ткнул пикой в сторону высоченных пихт на востоке бандит. «С половину льё. И уже дофине». Район Франции, граничащий с Савойей. Пойдем тропкой контрабандистов, как обычно. Незачем шум лишний поднимать. Пробормотала мадам Тейра и приказала разбойнику с топором. «Поди-ка, Базиль, проверь, не поджидают ли нас в ущелье». «Хорошо, мадам», — кивнул тот и сразу же отправился выполнять приказ, закинув топор на плечо. Через пару минут он исчез за скалами. Шуршание, отскакивающее от подошв гальки, слышалось все тише и тише. Я осмотрелась. Место было сырым и укромным, будто специально созданным для того, чтобы в нем прятаться. Вокруг нас возвышались скалы. Лишь одна отвесная, местами будто обгрызенная чудищем стена, была ярко освещена теплыми лучами заходящего солнца. Остальные же, окутанные тенями, были мрачны. Серо-зелёные, сизые, почти черные. Откуда-то снизу, из-за елей и громадных лопухов, доносился шум воды. Должно быть горная речка, коих здесь было не перечесть. «Оф, ждем Базиля. Можно спешиться, перекусить». Старуха слезла с козла. Все с радостью последовали ее примеру. И вдруг Этьен резко сел на носилках, оглянулся и встряхнул головой. «Чёрт, где это мы?» «Этьен, милый!» — бросилась я к нему. «Как ты?» Он непонимающе уставился на меня. «Милый? Вообще, я нормально. А что?» Глаза его были не карими, как обычно, а черными. Ничего пугающего в них я не заметила. Подумаешь, всего на пару тонов темнее обычного цвета. Подумаешь, радужки больше обычных. Возможно, все дело было в густой тени над нами. И только. Мадам Тайра с внимательным прищуром смотрелась в Этьена. «Но если не считать, что ты тонул в объятиях жуткой нечисти, а потом провалялся полдня в забытии, то ничего». «Ого!» — взметнулись в изумлении брови Этьена. «А сейчас прекрасно себя чувствую, будто выспался хорошенько». «Экий ты хитрый лист, Тити!» — проворчала старуха. «На чужих-то руках спать, видать, сладко было?» «Ну, я же не специально». Он прокашлялся и тихим, каким-то нетипичным для себя голосом повторил вопрос. «Так где мы?» «В полулье от границы с Францией», — вставила Гюстен. «А там рукой подать до Бурган-Бресса». «Представляешь? Франции! Как же чудесно, что ты в порядке! Я так боялась за тебя! Я была не в силах скрывать свое счастье. Только, пожалуйста, заклинаю, не лезь больше во всякие озера. Этьен с удивлением возрился на меня, потом на Агюстена и встал весьма резво. Оглядев себя со всех сторон с некоторым любопытством, будто забыл, как выглядит, он обнаружил, что на нем только штаны, и потребовал свою одежду, шляпу и шпагу. Зубастый Фернан протянул ему все требуемое и кинжал в придачу. И я, с сожалением, отвернулась, чтобы не смущать. Впрочем, не похоже было, чтобы Этьен хоть сколько-нибудь смущался. «Ну все, я одет». Я услышала стук каблуков по камням, словно он начал разминать ноги. «А вы через границу как пойдете? Прямо мимо заставы?» «Нет», — нетерпеливо обернулась я. «По тропе контрабандистов. Сейчас разведчик вернется и пойдем. Остался последний рывок. Какие-то пару часов и опасности позади. Ты веришь в это, Этьен?» Он посмотрел серьезно, словно подсчитывая что-то. «Два часа. Ладно». Этьен сморщил нос и провел рукой по усам, отчего неприятно, напомнив мне отца. Но я тут же забыла об этом. Ведь мое сердце билось теперь радостно от того, что он живой и зрячий. Пусть 200 000 раз походит на отца. Он все равно не тот противный лекарь. Он самый красивый, самый смелый и безумный из всех на свете. Он мой любимый. Во мне все ликовало, будто меня наполнили радужными пузырьками. Как же трудно будет удерживать себя от поцелуев. Но я сдержусь. Ради него сдержусь. Мадам Тейра не разделяла восторга. При виде моего сияющего, как новый медяк, лица, она закатила глаза, затем перевела подозрительный взгляд на Этьена. «А что ты последним помнишь, Тети?» Тот пожал плечами. «Озеро? Вода там была холодная. Но день-то жаркий выдался». «Но-но», — ответила она, скептически склонив голову. Тени скоро стали более насыщенными, пропитали собой все пространство. На отвесной скале погасли желтые лучи. Ночь подступала, а Базиль все не возвращался. Разбойники притаились, изредка переговариваясь. Агюстен о чем-то негромко беседовал с прабабкой. Та все время поглядывала в нашу сторону, но мне было все равно. Великие дела ожидали впереди, опасности в Савойи мы почти миновали. Но главное происходило сейчас. Рядом сидел Этьен. Он не дразнился и не насмехался надо мной, не был ни резким, ни взбалмошным. Мы просто ели вместе вяленое мясо и галеты. И я щебетала обо всяких глупостях. Как же хорошо это было. Этьен смотрел на меня, будто умудренный годами взрослый на маленькую девочку. Иногда усмехался и вставлял замечания вкрадчивым голосом. Он вел себя, пожалуй, слишком непривычно. Но я не волновалась об этом. После всего, что с ним случилось, можно было вообще отдать Богу душу или помешаться. Наверное, Этьен просто повзрослел от пережитого и понял, как искренне и трепетно я к нему отношусь. А когда Этьен ласково взял мою руку в свои теплые ладони и сомкнул пальцы, я забыла, как дышать. У меня закружилась голова. Вот такое оно и есть. Счастье. Мне захотелось, чтобы Базиль совсем не приходил, иначе это маленькое чудо закончится. Впрочем, разбойник и вправду словно в воду канул. Выждав еще немного, помощники мадам подошли к ней обсудить, что делать дальше. До меня доносились их фразы, мол, в ущелье идти нельзя. А пробираться через речку к обходным тропам рискованно. Можно или в ловушку угодить, или шею свернуть. Факелы же зажигать было опасно. Огни в ночи заметят издалека. Было решено уйти с тропы, вернуться под сень деревьев и переждать до утра. Пробираясь буквально на ощупь по объятому чернотой лесу, я шепнула Этьену. «А ты сейчас видишь свет от животных и растений?» Он вытаращился на меня так, словно я ляпнула несусветную ересь. Но тут же улыбнулся и ответил. «Я вижу тебя. Разве нужно что-то еще?» «Нет». Я радостно вздохнула и коснулась пальцем его кисти. Подумала, разве что поцелуй. Мы нашли укромное местечко, прикрытое оврагом с одной стороны, утесом с другой. Лошадей разместили за кустарником. И все, уставшие за день пути по горам, повалились на плащи и траву кто как, оставив в дозоре зубастого Фернана. Этьен тоже сказал, что полон сил и спать не хочет, а потому составит Фернану компанию. Мадам Тейра уложила меня подле себя и погрозила пальцем. «Абели, чтобы никаких глупостей. И никаких шашней с Тити. Пусть походит зрячим». «Хорошо», — прошептала я и притворилась, что засыпаю. Скоро старуха засопела, а потом и вовсе начала выдавать раскатистые рулады носом и ртом. Да не только она одна. Со всех сторон доносилось сопение, фырканье, храп и клёкот. А я сколь не устала. Продолжала разглядывать едва различимую в темени фигуру Этьена. И, восхищаясь им, строила планы о том, как мы прибудем в Париж, найдем графа-алхимика, а когда тот заберет камень и дар вместе с ним, поженимся. Ведь тогда ничто на свете нам с Этьеном не помешает. Мы станем обычными. Совсем обычными. Но такими счастливыми. Я вздохнула. Вдруг Этьен наклонился к уху зубастого Фернана и что-то сказал. Тот как-то вяло опустил плечи, кивнул и лег. Наверное, Этьен предложил разбойнику поспать. Благородно. Крадучись, Этьен приблизился и, приложив палец к губам, поманил меня к себе. Мое сердце радостно бухнуло, и я со всей осторожностью, чтобы не разбудить прабабку, встала с импровизированного ложа. Казалось, я не иду, а лечу, минуя сухой хворост и камешки под ногами. От любви тело стало совсем невесомым, а походка — неслышной. Где-то вдали завыл волк, а мне было ничуть не страшно. Этьен взял меня за руку и повел через кустарник. Мы запутались в паутине, но быстро выбрались и, отряхнувшись, направились дальше. «Наверное, хочет, чтобы никто не подглядывал за нами. Даже ненароком», — подумала я. «Мне тоже хотелось уединиться с ним и забыть о том, что нельзя. О людях, о делах и вообще обо всем на свете». Наконец мы вышли обратно к скалам. Этьен остановился и обнял меня за талию, прижал к себе. Я обвела руками его сильную шею и шепнула. «О, Этьен!» «Любишь меня?» — серьезно спросил он. Я смутилась. И, опустив ресницы, шепнула. «Да». Он без слов потянулся к моим губам, но я отпрянула. «Разве ты не боишься снова ослепнуть?» Этьен замер. «Ослепнуть? как той ночью. Ты разве не помнишь этого? Ой, ты, наверное, потерял память из-за демона в озере», — обеспокоилась я. Этьен ничего не ответил, но посмотрел странно. Где-то впереди треснула ветка, и покатились камни. Я прильнула к широкой груди парня. «Базиль возвращается? Или там дикий зверь?» Из-за камней забрежил размытый свет факела. «Точно не Базиль!» Я в страхе обернулась на Этьена, но его ладонь тут же зажала мне рот, и я ощутила сквозь куртку остриё кинжала у ребер. «Не звука, Абели Мадлен, иначе я тебя прирежу!» Злобно прошипел Этьен. «Надоела ты мне хуже старой клячи. Давай-ка, иди вперед. Я замычала возмущенно. Клинок обжег мне кожу, и я вся сжалась, охнув от боли. Свет факела вспыхнул ярко, ослепив на мгновение. Проморгавшись, я увидела перед собой королевских гвардейцев во главе с де Мале. Сердце кольнуло, а душа заныла. Эту муку не сравнить было с жжением неглубокой раны там, где прилипла к рубашке кожа, рассечённая кинжалом. Как? Как он мог? В груди стало пусто и холодно. Но секунду спустя меня охватила ярость. Убьют? И ладно. И хорошо. Ненавижу. Не прощу. Предатель! Я попыталась куснуть его за палец, однако, сильнее надавив ладони на мои губы, Этьен с усмешкой заметил. «Ну-ну, дикарка, зачем же кусать любимого?» И поторопил де Мале тоном треклятого месье Готфруа. «Давайте скорее. Что вы тащитесь, как беременные ослицы?» Меня как громом ударило от осознания. «Да это же не Этьен вовсе!» С настоящим что-то сделал его отец-чернокнижник. Вселился в тело? О, боже! Разве это возможно? Я содрогнулась. А где же душа Этьена? Уж не демону ли расплывшемуся черным пятном в озере отдал ее лекарь? На суровом лице де Мале скользнуло знакомое раздражение, а в глазах гвардейцев — опаска, смешанная с любопытством. Дюжина мужланов, выставив пики и шпаги, надвигались на меня, готовые при случае разорвать на куски. «Не обманул, старый черт, – прорычал де Мале. «С чего бы мне обманывать?» — жестко ответил Этьен. «Скорее, забирайте девку, пока не опомнилась». «Ах ты, подлец!» — вскипела я. «Но правда, чего это я застыла?» Я ударила со всех сил каблуком по голени фальшивого Этьена. Тот взвыл и отпустил меня. Я отпрыгнула в сторону и заорала во все легкие. «На помощь! Сюда! На помощь!» «Огонь! Где мой красный огонь?» Я попыталась сосредоточиться, но у меня ничего не вышло. В доли секунды множество рук завертели меня, скрутили веревками так, что ни пошевелиться, ни вдохнуть толком не получалось. Веревочная петля перетянула горло, во рту до самой глотки сушил небо кляп из шерстяной тряпки. От удушья пот выступил на моем лбу и в ушах застучало. «Глаза и завяжите», — распорядился лекарь, — «чтоб колдовать несподручно было». Кто-то набросил мне на глаза темную ткань и затянул на затылке, спутав узел с волосами. Хотелось потерять сознание, лишь бы не слышать грубой брани в мой адрес и самодовольных восклицаний охотников на ведьм. От того, что они предлагали сделать со мной, кровь стыла в жилах и пробивала крупная дрожь. Словно добычу меня закинули на коня. Кто-то взгромоздился в седло рядом. И началась бешеная скачка по ухабам и камням, от которой у меня сдавливало живот, и до дурноты сотрясались внутренности. Согнутая пополам, я болталась вниз головой у пропахшего потом крупа жеребца и чьих-то смердящих сапог в стременах. Кровь пульсировала и билась в висках и затылке. Я задыхалась, моля Бога о чуде. Увы, из-за охватившего меня страха ни одну молитву не смогла дочитать до конца. Слишком путались мысли. Вот и все. Спасла род, Этьена, себя. Наконец, топот копыт прекратился. И меня, как мешок с отходами, грубо сбросили на брусчатку. Из моей груди вырвался стон. Похоже, живой я им больше не нужна. Потащили куда-то. «Помилуй меня, Господи, прости все грехи вольные и невольные. Скоро душа моя вернется в царствие Твое, если Ты не отправишь меня за содеянное в ад и чистилище. Но ведь знаешь Ты, отче, что никому я зла не желала. А если делала что-то не по Твоему закону, то больше по глупости и неразумению. Аминь. Хотелось вдобавок взвыть во весь голос. «Прости меня, Господи! Помилуй!» Там, куда принесли меня похитители, пахло не разнотравьем и хвоей, а помоями сырой соломы и воском. Неподалеку трещал большой огонь. Камин, очаг, костер. Впрочем, какая разница? Тело затекло и онемело. Я уже начала хрипеть от недостатка воздуха. Пятна поплыли перед глазами. Сквозь дурнотную муть в голове доносился лязг металлических доспехов, оружия и звон шпор. Тяжелые шаркающие шаги раздались рядом. «Это что ли ваша ведьма?» Раздался мерзкий хохот, и кто-то пнул меня острым носком сапога в живот. Я дернулась от боли, и жесткая веревка снова врезалась в горло. Наверное, до пыток я не доживу. «Да это же совсем девчонка!» — пренебрежительно продолжил неизвестный. «А столько ужасов рассказывали! Хе-хе, вояки!» Дамале негодующе парировал. «А вы развяжите ее, мэтр Капоте. Развяжите. Вот тогда и узнаете, где веселье». «Ладно, ладно, не пугайте меня!» — важно хрюкнул незнакомец. «Я уже вызвал кюре с братом Лоренцо из Нантуанского аббатства. Тот опытный инквизитор и экзорцист. Целую дюжину ведьм извел. Да из бесноватых дьявола изгонял не раз». Невидимый мэтр Капоте хвастал так, словно сам заправлял пыточный. «Вот и займитесь», — буркнул месье Готфруа. «Мне нужно только взять пинту ее крови. Потом делайте с ней что хотите». «О, дева-заступница!» — закатила я под повязкой глаза. «Накажи его. За все накажи. Заклинаю». «Зачем вам ее кровь, месье?» — ехидно поинтересовался незнакомец. «Такой мерзкий голос подошел бы рыжему толстяку с сальными волосами вокруг плеши и висячими бородавками на дряблых щеках». «Уж не собираетесь ли и вы заняться колдовством, месье Готфруа?» Демоле фыркнул, а лекарь понизил голос, словно сообщал страшную тайну. «Проклятая ведьма наслала болезнь на нашего наисветлейшего короля. Только ее кровью, освященной архиепископом или самим папой, и получится снять заговор. Надеюсь, вы понимаете, что я доверил вам государственный секрет?» Мэтр Капоте, нервно мелко похрюкивая, хихикнул и тут же пробормотал. «Безусловно, дорогой месье Готфруа, безусловно. Храните его свято, иначе де Мале придется вас убить». Удовлетворившись реакцией и выдержав паузу, лекарь продолжил. «Девица сия решила посвятить себя нечистому, имейте в виду. Так что от вас, господа, требуется небывалая решимость и твердость духа, чтобы искоренить дьявольщину на корню». «Разве бывают ведьмы девицами?» — недоверчиво крякнул незнакомец. «Разве они не...» «Вот и позаботьтесь, мэтр Капоте, чтобы она не... и чтобы живой не ушла. Иначе опять возьмется за старое и начнет вредить добрым людям Савойи и его наихристианнейшему величеству Виктору Амадею II. На вас большая ответственность», — тихо, но жестко произнес месье Готфруа. «Ни от меня, ни от брата Лоренцо еще ни одна ведьма не спаслась», — кичливо вымолвил мэтр Капоте. «Я прослежу», — с рыком добавил Демоле. «А с парнем вашим что делать будем?» Сразу ответа не последовало. Я из последних сил старалась не отключиться, чтобы услышать, что скажет окаянный чернокнижник. Молчание лекаря длилось вечность. Наконец он процедил. «Отправьте его в казематы. Коль скоро ваш брат Лоренцо экзорцист, пусть покажет мастерство и изгонит из него дьявола. Не жалейте тело, спасите душу». Демоле кашлянул. «Разве мальчишка вам не сын? Однажды предавший предаст снова». Негромкая речь месье Готфруа была пропитана ядом ненависти. «Враг церкви нашей Господа — мой личный враг». «Какая безграничная вера! Преклоняюсь перед вами, сударь!» Фальшиво пропел мэтр Капоте. «Решение ваше», — буркнул Демоле и прикрикнул на кого-то. «Эй, чего стоите? Пленника в камеру!» Не желая верить в реальность происходящего, я слушала, как что-то тяжелое и безжизненное влачат по каменным плитам. Уронили. Мне показалось, или это был стон? Хриплый, больше похожий на вой умирающего зверя. Ужас впился мертвенными пальцами под лопатки, проник внутрь и сжал сердце в ледяных тисках. Если бы не кляп и удавка, я бы вскричала дико. Ведь то был Этьен. Настоящий Этьен. Или то, что от него осталось. «Приступим», — сказал лекарь. «Жизнь короля на кону. Незачем время терять». Меня подняли и переложили на скамью или стол. Петлю на шее ослабили немного, но тут же толстыми ремнями прикрутили все тело намертво к плотно сбитым доскам. Лишь высвободили зачем-то одну руку. Послышался треск разрезаемой ткани на рукаве, и до моей кожи дотронулись мягкие, знакомые пальцы лекаря. Щетка усов коснулась моего уха. «Ну вот, Абели Мадлен, как ты не сопротивлялась, а короля все равно излечишь», — шепнул месье Готфруа и добавил, будто бы с сожалением. «А ведь все могло быть иначе. Вини только себя». Я выгнулась, насколько могла, изо всех сил выкрикнула проклятие, но прозвучало лишь жалкое мычание. В изгиб левой руки вонзилось что-то острое, холодное, ни кинжала, ни нож, а будто железная трубка с наконечником. Она прошла под кожу, и я почувствовала под металлом горячие брызги собственной крови. «Да вы мастер кровопускания!» — причмокнул мэтр Капоте. «Я королевский лекарь», — сухо ответил месье Готфруа, и, придерживая железное приспособление с внутренней стороны локтя, свесил мою руку вниз. «А вы, мэтр, лучше подготовьтесь к встрече с вашим монахом-инквизитором. Наверняка вам есть чем заняться перед допросом. И вы, Домале, коль скоро вас беспокоит успешность нашей миссии, оставьте меня, однако будьте поблизости». Шаги, шуршание. Дверь открылась и закрылась. Похоже, мы остались одни. Надежда затеплилась во мне. Самое время устроить колдуну страшную месть. Я напряглась. Гнева во мне хватило бы на 1000 человек. Но, увы. Как ни пыталась я разжечь огонь в животе, все было тщетно. Или физическая боль и дискомфорт не позволяли сосредоточиться. Или чернокнижник поставил какую-то защиту, как тогда, на приеме у короля. Беспомощность, страх, растерянность сменялись вспышками молчаливого негодования и ярости. «А что же мадам Тайра? Так и спит, сладко сопя? Потом будет выкапывать родовой камень из пепелища на площади?» И сама гоняться за графом-алхимиком? А ее подручные? Где же вы все? Где ты, Господи? Зачем ты меня оставил? Для чего я вообще родилась на свет? Жила? И зачем так бездарно, бессмысленно умру? Лекарь периодически что-то бормотал себе под нос, придерживая мою руку. Латынь? Китайский? Не разобрать. Потрескивал огонь. Где-то далеко вышагивал часовой по гулким плитам, а из меня вытекала кровь. Долго. Слишком долго. Бесконечно. И скоро все тело покрылось холодным липким потом. Голова начала кружиться. В темноте перед глазами замелькали мушки и пятна. Жалкая. Какая я жалкая! Злилась я на себя, изнывая от жажды и от желания облизнуть губы и выплюнуть, наконец, мерзкую, разбухшую от слюны тряпку. «Ну все, красавица!» Шлепнул меня по предплечью лекарь, извлекая металлический стержень, затем звякнул чем-то стеклянным. «Ты бы все равно долго не прожила. Все так и должно было случиться. С инквизицией». Я захрипела со стоном, пытаясь хоть этим звуком выразить всю свою ненависть. А чернокнижник зачем-то убрал с моего лба прилипшие пряди и сообщил. «Можешь считать это актом милосердия, Абели Мадлен. Потеряв столько крови, ты вряд ли доживешь до утра. Но не стоит благодарности». Лекарь помолчал немного, складывая вещи. Потом застучал каблуками сапог по камню и уже издалека, видимо, от самой двери, бросил. «Этьену так не повезет. Инквизиторы имеют привычку растягивать удовольствие. И его муки останутся на твоей совести. Помни об этом. Прощай». Заскрипели старые железные петли, и я потеряла сознание. Очнулась я от ощущения пронизывающего холода, вдохнула ртом и поняла, что кляпа больше нет. Ничто не мешало мне дышать. Разлепив тяжелые веки, я увидела перед собой каменные стены, усыпанный соломой пол, освещенный ярко пылающим камином и факелами на стенах. Я лежала в одной рубашке на студенном полу. Связаны были лишь мои руки. Левая мучительно ныла, словно лекарь не только забрал из нее кровь, но и все вены вытянул наружу. «Ах, бросьте, мэтр Капоте! Разве мне есть дело до указаний какого-то де Малле, когда обвиняемое передано на суд церкви?» Проговорил голос мерзкий и визгливый, словно у костлявой сварливой торговки. «Мне ли не знать ведьм?» Я осторожно скосила глаза. На некотором удалении от меня за стол садился худосочный монах-францисканец с мясистым носом на розоватом лице, которое больше бы подошло некрасивой, безбровой почти тетке в летах, нежели не старому еще, хоть и лысому мужчине в рясе. «Я думаю, уважаемый брат Лоренцо, что больше вино в их дурных головах нагнало страху, чем сама ведьма», — ответил голосом мэтра Капоте толстяк, стоящий рядом с монахом. И я убедилась, что представила того совершенно точно. Щеки его были не только дряблыми, изъеденными оспинами, но к тому же одутловатыми, будто серая пшеничная каша, вылезшая из горшка. Одет он был по-мирски, как горожанин средней руки. Маленькие глазки толстяка заискивающе проследили за францисканцем, а затем свиной прищур мэтра Капоте умаслился, остановившись на темном, размером с яйцо рубине, лежащем посреди стола. Алчная отрада сверкнула в поросячьих глазках, но тут же стухло, стоило мэтру заметить властное «не трожь моё» во встречном взгляде монаха. «Я бы хотел начать допрос. Где там бродит ваш секретарь?» Недовольно поинтересовался францисканец. «Будет с минуты на минуту», — заверил толстяк. «Знаю я наперед, как все будет», — самодовольно заметил брат Лоренцо и крючковатым пальцем подкатил к себе рубин. «Такого сорта ведьмы начинают смотреть жалостливо и ныть, что невинны, рассчитывая на свое юное личико, полное притворной добродетели. Но скажу я вам, месяц назад вывел я на чистую воду ведьмы и помоложе, 12 лет. Так не думайте, что ее детские слезы не были пропитаны грехом. Стоило подвесить чертовку на колесо, тут же созналась, что с 8 лет удовлетворяет похоть нечистого». «Ох, негодница! Сожгли!» «А как же! Все женщины!» — осенил себя крестным знаменем францисканец. «Есть дьявольские отродья самой колыбели. Так что работы мне хватает». Во мне все всколыхнулось от возмущения. Несмотря на невероятную слабость, красный огонь тотчас вспыхнул в животе и расплылся горячим потоком по позвоночнику. Видимо, защита чернокнижника действовала только в его присутствии. «Рано вы со мной попрощались, мсье Годфруа», — недобро подумала я. Захотелось встать и извергнуть лаву огня и проклятий на этих лживых поборников морали. Но я сдержалась. Не следовало поступать наобум. Теперь полагаться можно было только на себя и на дар. Ведь неизвестно, куда меня увезли. Наверняка мадам Тейра уже ищет меня, но найдет ли — большой вопрос. А Агюстена впутывать я ни за что больше не стану. Ни за что. Согреваясь от внутреннего огня, я прикрыла веки, подсматривая за происходящим в узкую щелочку меж ресницами. Пусть думают, что я еще не пришла в себя. «Не могу с вами не согласиться, святой отец!» — крякнул мэтр Капоте, глядя на рубин, как на красивую любовницу хозяина, что лишь дразнит его, кокетливо приподнимая юбку, но в постель идет с другим. «В женщинах только и есть, что греховный соблазн и искушение. Так и норовят поманить, а потом хлопнуть доброго человека по носу, предпочитая шашни с дьяволом. Я уж не говорю про тех, что лицом и фигурой удались, как эта паршивка. Такие с самых пеленок только и грезят о том, чтобы согрешить и навести дурной глаз на людей честных и верующих, коих не прельщают плотские утехи и прочие дьявольские ухищрения». «Жаль, времена пошли не те», — сокрушался брат Лоренцо. «Вот еще 100 лет назад в Германии Святые отцы всех женщин в деревнях выжигали. Костры полыхали что ни день. А сейчас что? Даже инструмента приличного у меня нет. Приходится признание вырывать подручными средствами. Чем не попадя? Гады! Мысленно выругалась я и прибавила еще пару красочных эпитетов, которые приличной девушке и знать-то не стоило. К слову сказать, их речи только распаляли мое негодование, а багряное пламя во мне уже превратилось в бурлящую, готовую выплеснуться со слепительным взрывом лаву. И чем дольше огонь бушевал во мне, тем больше сил возвращалось, а с ними родилась и уверенность, что уж если не смогу выбраться отсюда на свободу, то, по крайней мере, устрою фееричный уход в мир иной. В веках будут помнить и страшные легенды рассказывать. Стиснув зубы, думала я, лучше про настоящую ведьму, чем про сожженных невинных девушек. Как там говорила мадам Тейра? Воображай все, что хочешь. Даром, что ли, дар? Хмуро решила я и вообразила, что мое тело становится огненным и разрастается, разбухает, словно на дрожжах. Как ни странно, но вскоре я ощутила плечами и головой выдуманного тела неровную каменную кладку стен, уперлась загривком в потолок, а ладонями в кованую дверь и сырой угол. Чувствовала все, словно на самом деле. Только факелы на стенах не жгли, а приятно щекотали. Что ж, судари, поиграем? Я обернулась. Францисканец, мэтр Капоте и мое реальное тело оказались где-то внутри гигантской огненно-прозрачной меня. Помещение для допросов виделось мне сквозь дрожащее раскаленное марево. Ну вот, зато не холодно. Жена-ненавистники забеспокоились, запыхали ртами, скривились, словно их сунули головами то ли в дымоход, то ли в жаровню. Я зло рассмеялась. И реальная я тоже засмеялась. Смех в пустой комнате вышел громким, внезапным и оттого по-настоящему демоническим. Эхо разнесло его по углам. С ужасом озираясь, борцы с ведьмами начали креститься. Да только делали это с трудом, словно рукам их требовалось протискиваться сквозь что-то густое и вязкое. Я реальная показалась отсюда, сверху, маленькой, синюшной и совершенно замученной, с темными кругами под глазами и красным следом от петли на шее. Реальная Белли села на полу, уложив на колени связанные кисти рук, от которых веревка тянулась к черному кольцу на стене. Огненное тело меня великанши тоже устроилось поудобнее, а пылающая прозрачная ладонь накрыла крошечный совсем рубин. «Господи, спаси!» — заголосили в унисон знатоки ведьм, обильно покрываясь потом от мистического жара. «Помогите! Помогите!» «Изыди, сатана!» — провизжал францисканец, выставляя в мою сторону висящий на шее крест, лихорадочно бормоча на латыни слова молитвы и постоянно сбиваясь. «Сам ты сатана!» — хрипло ответила реальная я и засмеялась еще громче. А потом в шутку стала цитировать на зубок выученную молитву экзорциста. Глаза францисканца округлились. Откуда ему знать, что наша аббатисса заставляла провинившихся учить первую попавшуюся ей молитву? Мне вот с этой повезло. Впрочем, не только. Уже без молитвы закричал он, закрываясь руками. Уши свело от этого истерического визга, и я хлопнула брата Лоренцо огненной ладонью по голове. Он рухнул под стол, а мэтр Капоте, напротив, резво бросился к выходу. В то же мгновение кованая дверь распахнулась, и, сбив с ног толстяка, в комнату для допросов ворвались Демоле и местные стражники. «Ну вот и вы, ребята, вовремя. Помощники мне не помешают», — решила я и позволила желто-алой лаве вырваться из макушки. В доли секунды огненная струя изверглась в сводчатый потолок, растеклась к углам и залила тяжелыми каплями всю комнату и людей, находящихся там. Я мысленно обратилась к вооруженным мужчинам. «Вы мои слуги. Вы рады мне служить. Защитите меня от этого толстого свина». Взгляды вновь пришедших остекленели. Лица обрели тупое выражение, и десяток шпаг, кинжалов и копий вонзился в распластанную на полу тушу мэтра Капоте. содрогнувшись от его боли, но не чувствуя ни грамма жалости, я вернулась из прозрачного огненного в реальное тело. Новая армия деревянных големов преданно ждала указаний, а из-под стола визжал, как полоумный монах, впервые встретившись с чем-то по-настоящему сверхъестественным. Все мое негодование сконцентрировалось на тощей фигуре францисканца. Засвербело, запульсировало в голове жажда мести. Не столько за себя, сколько за всех женщин, замученных ничтожным лицемером, за ту 12-летнюю девочку, сожженную месяц назад, за несчастных селянок в Германии. Мне отмщение, а за вас дам. Вспомнилось библейское наставление. Но я тут же отвергла его, скривилась и кивнула в сторону францисканца. «Заставьте этого гнуса замолчать. Лучше насовсем. И освободите меня!» Големы принялись исполнять. Потирая развязанные, наконец, страшно ноющие руки, я смотрела, с трудом сдерживая рвоту, на то, как хлещет кровь из вспоротого горла инквизитора. Заставила себя не отворачиваться. И неважно было, что я не могла подняться от слабости. Неважно, что прочувствовала на себе каждый удар клинка, пока монах был жив. Совершенно неважно. Перетерпела. Оставь его в живых, и он убьет себя сам, изощренно с улыбкой, пятная своим скверным ртом имя Христа. «Ты!» — я ткнула пальцем в Демоле. «Понесешь меня на руках, а ты...» Я вычислила по костюму начальника стражи. «Веди меня в казематы. К новому пленнику, Этьену Готфруа. Ясно?» Новые големы гаркнули хором. «Как скажете, госпожа!» Я кинула взглядом других пятерых стражников и грозно велела. «Всех, кто попробует мне помешать или захочет схватить меня, убейте!»